Урок 10. Указание времени. Если вы забыли, как произносятся цифры, то вернитесь и повторите третий урок, прежде чем приступить к этому уроку. Чтобы узнать время, можно спросить: который час? What time is it? Полдень. Noon. Полночь. Midnight. Сейчас час дня. It's 1 p.m. Сейчас 2 часа дня. It's 2 p.m. Сейчас 3 часа 30 минут. It's 3:30. Сейчас 4 часа. It's 4 o'clock. Сейчас 5 часов 45 минут. It's 5:45. Сейчас 7 часов 3 минуты. It's 7:03. Фильм начинается в 9 часов 30 минут. The movie starts at 9:30.